Вид у них был такой, будто они не на службе, а занимаются исследованиями из чистой любознательности. Начальник лаборатории, рассеянный и флегматичный, оглядев посетителей, задумчиво пожевал губами. — Я сейчас мало и занят. Вы пока сами походите кругом, посмотрите, если что понадобится, мой кабинет вон там. Он вяло махнул рукой и в конец коридора, куда неспешно потом удалился. — Маргарита Климовна, — Платон неожиданно заговорил начальственным тоном, — вы пройдитесь по правому крылу здания, я возьму на себя левое, тогда мы с вами так скорее управимся. Оказавшийся перед выбором администратор, естественно, сел на хвост Платону, и Марго была предоставлена полная свобода. Она, конечно, не могла извлечь ничего полезного из разглядывания диковинок для нее аппаратуры и оборудования, но ей удалось найти человека, расположенного к общению. Молодой парень защитил кандидатскую диссертацию, и вот его бывший профессор пригласил в эту лабораторию. О такой обстановке он не мог даже мечтать. Тему исследований он выбрал сам, может заказывать любое оборудование, так что он совершенно счастлив. Недавно на него вдруг ни с того ни с сего накатила блажь создать излучатель поляризованных импульсов бета-ксиполя. Его никто не прикнул напрасные траты времени и средств. В атмосфере следующего здания, начиная с вестибюля, ощущалось нечто застывшее, что побуждало ходить по возможности тихо и понижать голос, как в музее или на кладбище. Из живых существ на первом этаже обнаружилась только буфетчица. При виде посетителя она поднялась с своего параболоидного стула и заняла место у стойки с казенной, достаточно гостеприимной улыбкой. Опытный взгляд Платона отметил, что позади нее на полках красовались спиртные напитки исключительно высокого качества. Подметив его любопытство, администратор сделал последнюю вялую попытку остановить вторжение. «Буфет бесплатный для научных сотрудников и для вас тоже». Видя, что эти варвары направляются в коридор, явно нацеливаясь открывать все двери подряд, администратор прошептал с благоговением. «Будьте осторожны, здесь кабинеты начальства». Не обращая на него внимания, Платон сделал шаг внутрь кабинета и увидел то, что категорически не вязалось со всем предыдущим. Странные шкафы, диваны, кресла, золотые корешки книг и раскрытый рояль. Никаких компьютеров, экзотики и параболических форм людей не было. «Здесь жилое помещение», — равнодушно констатировал он, отступая в коридор. Администратор догнал его лишь на лестнице, на площадке третьего этажа, и попытался преградить путь к двери. «Здесь конференц-зал, посторонним сюда нельзя», — агрессивно объявил он, растеряв остатки первоначальной елейности. «Стихийные бедствия не отличают начальников от подчиненных». Усвоив, что тут избегают шума, Платон старался говорить как можно громче. «Откройте, пожалуйста, дверь». «Единственное, чего вы добьетесь, в эту дверь войдем не мы вдвоем, а целая группа экспертов вместе с вашим начальством». На пороге из темной пустоты материализовался человек средних лет в темно-сером, хорошо пошитом костюме и совершенно непримечательной внешности, кроме одной мелочи. Он был очень спокоен, избыточно, сверх всякой меры спокоен. «В чем дело, Хлопин? Это страховые инспектора». На администратора жалко было смотреть. Он съежился, как бродяжка перед ОМОНовцем. — Я им говорю, сюда нельзя, они все равно требуют. — Это их работа. Извинитесь перед ними и не мешайте. Обладатель спокойного голоса исчез в сумраке раньше, чем кончил говорить. Марго и Платон смогли еще раз удивиться. Судя по выражению лица администратора, он попал сюда тоже впервые и был поражен не меньше гостей. В зале как будто ничего не было, кроме одного огромного, непомерно длинного стола и девяти кресел, одного с торца, противоположного входу, и восьми, установленных по четыре вдоль длинных сторон. Выходило, целый зал предназначался всего для девяти человек. По крайней мере, для девяти человек, имеющих исключительное право сидеть во время своих таинственных сборищ. Несмотря на дикость и претенциозность интерьера, в нем присутствовала своеобразная мрачная эстетика, завораживающая зрителя. Чтобы не потерять лица, Платон громко спросил: —